солнце клонилось к закату, облака и окружающий ландшафт приобрели ту совершенно фантастическую окраску алого и оранжевого, которая известна каждому, кто хоть раз побывал в Тибете. Впечатление от этого невероятного смешения красок сравнимо разве что с варварски размалеванными стенами полотняных балаганов и передвижных зверинцев, которые можно встретить на всех европейских ярмарках. А в ушах по-прежнему звучали эти таинственные слова: «Он вяжет и разрешает». Зловещим эхом отдавались они в мозгу, и вдруг в моем воображении конвульсивно вздрагивающий шар, слепленный слепой яростью сверчков, превратился в миллионы агонизирующих солдат. Кошмар какой-то неведомый, но поистине глобальной ответственности душил меня, и тем мучительнее, чем дольше. С каким-то обреченным упорством я пытался доискаться до его корней. Не знаю, мерещилось мне это или нет, но, начав медитировать, Дукпа то как будто растворялся в воздухе, то появлялся вновь, и вот теперь совсем исчез, а на его месте возникла отвратительная оливково-зеленая статуя тибетского бога войны. Пытаясь выйти из прострации, я отчаянно сражался с обступившими меня видениями, но когда мне, наконец, удалось их прогнать, и моему взору вновь предстала долгожданная реальность, она почему-то доверия мне не внушила и даже показалась недостаточно реальной. Красноватая дымка, повисшая над землей, ломаная линия горной гряды с ледяными вершинами на горизонте, Дукпа в красной тиаре, я сам в моем полуевропейском полумонгольском одеянии, черная юрта на паучьих лапках — все это было каким-то фальшивым, поддельным, ненастоящим. Действительность, иллюзия, наваждение — где истина, а где мираж? И мое сознание стало разрываться в бесконечной муке, силясь соединить несоединимое, а тем временем непомерная, кошмарная ответственность вновь затянула на моей шее тугую удавку ужаса. Экспедиция закончилась. Я собираюсь домой. Все, казалось бы, позади, но меня по-прежнему преследует видение белых сверчков. Ни о чем другом думать не могу. Гнетущее сознание чего-то неотвратимого, кошмарного. Оно зреет, бесконечно множится, заполняя меня, подобно буйно разросшемуся ядовитому растению. Всего без остатка, и мне с ним уже не совладать. Слишком глубоко пустила свой корень эта инфернальная вегетация. Бессонными ночами во мне начинает брежеть страшное предчувствие того, что означает это. Он вяжет и разрешает. Но я судорожно стараюсь его подавить. Так торопливо топчут первые языки пламени, чтобы оно не оформилось в уверенность. Но, увы, мои усилия тщетны. Я уже вижу. Вижу тысячи, миллионы мертвых тел, растерзанные искалеченные сверчки, настоящее крошево. И от этого, еще подрагивающего холма, похоронившего под собой контуры старого света, восходит к небу зыбкая красноватая дымка. А вот она собирается в облака, сгущается в темные зловещие тучи, которые затягивают горизонт, и, подобно неистовым демонам тайфуна, уносится на запад. О, Боже! Сейчас, когда я пишу эти строки, на меня что-то находит. Падает черная тень, и я... На этом послание обрывается, — закончил профессор Гоклениус. Да-с. А теперь, коллеги, крепитесь. Наше научное общество понесло тяжелую утрату. Итак, с прискорбием извещаю вас, господа, о безвременной и скоропостижной кончине нашего дорогого Иоганна Скопера, воспоследовавшей в далекой Азии. Мир праху его!